далее, где солнце найти. Рецепты всесильных богов изучали и в горе, и в радости. Минувшая осень добавила слезы в котел кипящих страстей. Фантастика чудилась, выздоровление на груз променяли друзей. Но майское солнце в окно постучало, пора нам идти в поход. Напишем, исполним песни поп-рока, то, что любит народ. Ты на гитаре, я на рояле, но не наоборот. А как назовем мы нашу команду, пусть будет кипишнот. Соль посыпали на свежие раны, примеривали кандалы. Лязг тех цепей был милее куплетов, надежды казались тусклы. Сигнал прозвучал, и зажглись горизонты огнями больших перспектив. Дорога трудна, но идти по ней проще, поскольку нам ясен мотив. И майское солнце в окно постучало, пора нам идти в поход. Напишем, исполним песни поп-рока, то, что любит народ. Ты на гитаре, я на рояле, но не наоборот. А как назовем мы нашу команду, пусть будет кипиш-нот. Постучало, пора нам идти в поход. Напишем, исполним песни поп-рока, то, что любит народ. Ты на гитаре, я на рояле, но не наоборот. А как назовем мы нашу команду, пусть будет кипиш-нот. Майское солнце в окно постучало, пора.